Глава 8. Конкиста. Для Саши и Вовы создание армии, в первую очередь, кратчайший путь объединить племена. Совместная служба сближает, делает друзьями совершенно разных людей. В случае внешней агрессии аборигены встанут на сторону братьев, ибо национальная армия будет сражаться за родную землю. Разрешение проблемы с обеспечением питания воинов разделили на несколько этапов. Сначала индейцы покажут удобные для земледелия и скотоводства места, куда завезут крестьян из Европы. По мере становления крестьянских хозяйств начнется строительство учебных гарнизонов. На берегу Тихого океана строится крепость, где начнет обучение первая 1000 солдат. Явное желание научить и вооружить местных воинов значительно повысило доброжелательность вождей. На другой день, неожиданно для белой части совета, вожди объявили Вову первым инка. Просто и скромно сказали, что ему присвоен наследный титул правителя над всеми индейцами. Хотя бы дали почетный томагавк или что там у них положено. Растерянно сказал новоиспеченный правитель инков. «Зачем тебе томагавк?» – язвительно заметил брат. «Ты теперь будешь проводить торжественное богослужение? Приносить в жертву людей?» Амвросий кивнул в сторону огромной каменной чаши. «Еще у тебя появился свой гарем из 1000 акль-якун», – добавил Никодим. «О, великий верховный инка! Твоя резиденция находится на горе Мачу-Пикчу!» Амвросий театрально поклонился. «Да нахрен мне это надо!» – взвился Вова. «Сами тут командуйте, а я поехал в Толедо. Не извольте гневаться!» С этими словами все трое встали перед Вовой на колени. «Еще и издеваетесь? Так это ваша подстава?» Наконец дошло до юноши. «Не подстава, а совместное политическое решение для сохранения мира и процветания на моей земле», – нравоучительно заявил Саша. «Чихать я хотел на твой мир и процветание», – взбесился Вова. «Сами придумали, сами и верховодьте». «Как прикажет наш повелитель», – смиренно ответила стоящая на коленях троица. Шутовская сцена получила неожиданное продолжение. Вожди и их советники окружили Вову и, склонив голову, тоже встали на колени. Юноша совсем растерялся. Совершенно не кстати ему стали мешать собственные руки. Ну куда их деть? Сложить на груди? Пародия на Наполеона. Убрать за спину? Он не зэк. Собрать впереди, по примеру Гитлера? Хоть плачь. Наконец левая рука нашла свое место на эфесе шпаги, а правая, сделав несколько непонятных движений, самопроизвольно вытащила шпагу и подняла над головой. Некоторое время Вова пытался осознать свои действия. Затем, набрав воздуха, громко выкрикнул: «Клянусь сохранять мир и покой в каждом доме. Пусть каждый живет в довольстве и благополучии». С этими словами вернул шпагу в ножны. И тут же к нему подошел Амвросий. Встал на колено, поцеловал руку и прошептал: «Молодец, хорошо сказал, у вождей выбило слезу». Вова присмотрелся. Действительно, все вожди плакали. «Только никуда не уходи», повторяя процедуру поклонения власти, шепнул Никодим. «Инка, великий адмирал двух океанов», целуя руку, съехидничал Саша. Следом пошли вожди. Они по очереди становились на колени, целовали руку, затем прикладывались лбом. Как-то непроизвольно в этот момент левая ладонь Вовы ложилась им на голову. Ему было стыдно и неудобно. Самозванец, да и только. Он не собирался никем править, за кого-то воевать или обеспечивать чье-то благополучие. Это не его стезя. Осталось найти способ выкрутиться из непредвиденной ситуации. Бывшая столица бывшей империи инков находилась в 12 километрах от храма Солнца. По внешнему виду и не скажешь, что испанцы захватили и разграбили город всего 2 года назад. Ни руин, ни пепелищ. Учителя со священниками и управляющими с утра до вечера вели свои деловые разговоры с вождями племен, а братья в окружении свиты из местной знати бродили по городу. Здесь было на что посмотреть. Математически строгий прямоугольник городских стен, сложенных из идеально отесанных 8-угольных камней. Прямые и широкие улицы делили город на абсолютно одинаковые квадраты кварталов. Добротные 2-этажные дома с трапециевидными дверными проемами. Примерно 1/4 всей городской территории занимал огромный дворцовый комплекс. Традиционная пирамида с жилищем первого инка находилась не в центре, а у восточной стены, буквально примыкая к ней. А вот внутреннее убранство напоминало бомбоубежище. Голые стены и полы, отсутствие какой-либо мебели и посуды. Такие спартанские условия быта напрягали братьев. Что ни говори, но за последние годы они привыкли сладко есть и мягко спать. Соответственно, и первый вопрос к местному статс-секретарю касался бытовых условий. «Нам нужно отправить послание своим помощникам», — обратился Вова к сопровождающему их сановнику. «Когда прислать к вам Янакуна?» — с поклоном спросил Синчи Уака. «А кто это такой?» «Как кто?» — удивился сановник. «Янакуна — это Янакуна. И что он будет делать?» Синчи Уака некоторое время находился в ступоре. Затем осознал невежество своего правителя и ответил: «К тебе придет Янакуна для доставки письма адресату. Ты же напишешь приказ своим слугам в Картахене? Сколько времени будет идти этот Янакун?» – поинтересовался Саша. «Жилища Янакуна стоят вдоль дороги через каждые 250 метров. Послание доставят меньше, чем за луну». «Вот это да!» – восхитился Вова. 3000 километров по долинам и по взгорьям менее чем за месяц. Он побежит по дороге инка, там легко, пояснил сановник. Покажи нам дорогу, потребовал Вова. Какую? С поклоном спросил Синчи Уака. Их много? Тогда самую главную. Главной дороги нет. А какие есть? Разные. Тогда любую. Я отведу на дорогу Мачу-Пикчу. С дорогами оказалось совсем непросто. В крепостной стене было 7 ворот, и 7 дорог разбегались от города в разные стороны. 2 практически сразу начинали петлять горным серпантином. Остальные уходили вдаль прямой как стрела линией. Но у всех 7 дорог было одно сходство. По ширине как привычный пешеходный тротуар. Они были вымощены аккуратными 8-угольными каменными плитами, а по краям сложен полуметровый ограждающий бордюр. Как в самом Куско, так и в прилегающих к столице мастерских взгляд цеплялся за диссонанс былого величия и сегодняшнего убожества. Примитивные орудия труда и откровенно никудышное оружие на фоне тех же аккуратных дорог смотрелись нелепой насмешкой. Люди явно еле вытягивали на достаточное пропитание, без малейшего шанса посвятить какое-то время наукам или искусству. Современные жители не могли объяснить инженерно-архитектурной идеи своих домов. Частые землетрясения не приносят постройкам никакого ущерба. А почему? Никто даже не пытается вникнуть в суть этого вопроса, ибо на первом месте стояла проблема пропитания. Однажды утром перед братьями предстала 5 десантников самого первого набора, что ушли в отряде генерала Детера. В первый момент ёкнуло сердце. Неужели приключилась беда? Но радостные лица солдат отмели все тревоги. «Как вы сюда попали?» – пожимая руки старым знакомым, спросил Вова. Специально к вам пришли. Мы здесь недалеко. В 10 днях пешего хода через перевал Арекипо», — сияя улыбкой, сообщил сержант Томас Бельт. «Как вы там? Рассказывайте». «Все нормально, милорды. Легко разогнали испанскую шантропу. Все побережье за нами». «Неужели испанцы не выслали против вас ни одного военного отряда?» — не поверил Вова. «Какое там? Мы с лейтенантом де Алебуа почти беспрепятственно дошли до экватора. Аборигены не нападали? Что вы, милорд? Мы вышли к океану по этой дороге и сразу за перевалом наткнулись на испанцев. Так они бросили оружие и бежать. Даже пострелять не пришлось. Скажете, у нас была разведка, вышли строем, с заряженными пушками, а они стоят толпой и глаза таращат. Стрельнули разок. И куда испанцы убежали? Да никуда. Индейцы их на первой ночевке повязали и к нам привели. Пленных куда дели? Повесили. Как повесили? Это же солдаты. Нет, милорды. Лейтенант их допросил. Всех 187 человек. Хотя бандитов с большой дороги и без допроса видно. «Погоди, Томас, а почему они бросили оружие?» — заинтересовался Вова. «Кругом враждебные им аборигены, а конкистадоры безоружны». «Ну, не совсем бросили», — пояснил сержант. «Оставили при себе ножи да несколько пистолетов». «Понятно, это действительно не оружие для солдата». «Так я же говорю, бандиты они. К ружьям и алебардам непривычны. Похватали котомки с награбленным добром и ходу. А серьезные стычки были? Нельзя сказать, чтоб серьезные. 2 крепости брали до встречи с основным отрядом, что шел по Ориноко». «Много людей потеряли?» — взволнованно спросил Вова. «Только раненые. Каторжане спрятались в крепости, как упыри в болоте. Их главарь бегает, кричит, а те на стену не идут. Легко побили. Я главное не спросил, где вы базируетесь?» «Так аборигены нам крепость при гавани строят. Прямо напротив перевала. Лейтенант здоров? Почему сам не пришел?» «Здоров. Что ему будет? Он далеко от нас, более 1000 километров. «Не понял. Сколько вас в крепости?» «Всего 10. Генерал Детер с основными силами ушел на север. Здесь от перешейка до южных льдов 200 солдат и 2 лейтенанта. А кто второй офицер?» «Дюбазуа. Он в крепости на самом юге, где зимой бывает снег». «Что же, новости приятные. Испанцам перекрыли доступ к золоту и серебру южных Анд. В своих лаконичных письмах генерал Мартен Детер сообщал об общем положении дел –